Глава 63. Жрица древнего камня. День спустя. Уилл, вставший в 7 утра и сейчас пьющий кофе, в который раз перечитывал сообщение от администрации игры об обновлении. Вот и началось. Теперь нужно ускоряться и скупать территории с хорошей землей, торговыми лавками, магазинами и прочей недвижимостью. Было бы идеально получить в распоряжение развитые земли, но пока надо решать незаконченные дела. На его появление сразу отреагировал Дальтара. «Вы чем там вообще занимаетесь? То на сутки пропадаете, то на час. И вообще, куда именно вы попадаете?» «Ты, мой сильный торговый друг, не забивай себе голову понапрасну», — усмехнулся Ворон. «Пора в Латахорк узнать, как там дела у Дриады». «Привет, Грахат!» Разбойник, зайдя в покой, поприветствовал шамана и увидел сидящую возле него маленькую Дриаду. «Привет, Он забыл, как ее зовут, а применять осмотр, пока она в сознании, не стоило. Он понял, что разумные существа понимают, когда их идентифицируют. «Укуми», — шепотом подсказал Дальтара. «Я знаю». Ворон был сама невозмутимость. «Просто не знал, можно ли к ней обращаться по имени. Может, у них там традиции, правила, и не важно, что она ребенок». «Ты не Юли давай», — ответил старик, глаза которого смеялись. «Нет у них никаких традиций, правил, и чего ты там себе еще напридумывал. В любом случае, она сейчас не может говорить, как все. Укуми еще не стала взрослой по меркам их расы, а у них человеческий голос появляется только когда они становятся совершеннолетними». «И когда наступает тот самый момент?» — поинтересовался Уилл, слушая про такие необычные особенности дриад. «Насколько я знаю, в 30 лет. А ей сейчас всего лишь 20, поэтому общаться с ней можно только мысленно, при помощи одного заклинания». Старик что-то произнес, и дриаду с Уиллом окутал зеленый свет. «Привет, посланник», — раздался в его голове переливчатый голос. «Этот дедушка рассказал мне о том, что ты спас меня вместе со своими друзьями. Я бы хотела поблагодарить тебя за это. Если бы не вы, то я бы так и не смогла вернуться к своим родителям и сестрам, а самое главное — к своим обязанностям». Это, оказывается, взрослая девочка, сидя на коленях возле шамана, не торопясь поклонилась. Ворон подумал, что это выглядит очень забавно, когда увидел, что дриада подняла голову и недоуменно на него посмотрела. «Погодите, а она и мысли, что ли, может сейчас читать?» «Нет, что ты, дриады-эмпаты», — успокоил его старик. «Ничего хорошего, не надо меня разглядывать, как диковинку какую-то». Ее маленькие бровки свелись к переносице, отчего она выглядела, как плюшевая игрушка. Ворон тут же отвел взгляд, но его эмоции не ускользнули от Укуми, и она, вскочив, уперла кулачки в бока. «Эй!» — запищал ее голос в его голове. «Что ты себе позволяешь, человек? Ты смеешь смеяться надо мной?» Она топала ногами и вела себя, как маленькая девочка, которая и выглядела в глазах разбойника. В конце концов, он справился со своими эмоциями и поклонился, приложив руку к груди. «Прости меня, дорогая Дриада, я ни в коем случае не смеялся над тобой. Просто твой образ напомнил о моей сестре, которая была такой же милой и забавной, как ты, пока ее не украли из родного дома, и она теперь где-то там, взаперти, сидит и ждет меня». Он старался еще и выдавить слезу, но это максимум, на что хватило его актерской игры. Укуми смотрела на него и пыталась понять, врет он или нет, но в его эмоциях все было спокойно. «Так это правда?» Ее личико приобрело грустное выражение. «Мне очень жаль». «Зачем мне врать?» Будто искренне удивился Уилл. Его сестру и правда украла школа, которая держала Лею в заперти. Он только что-то где-то не уточнил, и все. «Мне сказали, что для ее спасения нужен проклятый осколок, который находится внутри тебя». «Что находится внутри меня?» Удивленно переспросила девочка. «Ты не знаешь, что внутри твоего тела сидит осколок?» Теперь пришла очередь удивляться разбойнику. «Внутри моего тела под печатями старшей дриады находится древний камень, который, если вырвется наружу, начнет осквернять лес. Я, Укуми, жрица, которая унаследовала эту должность. Когда около 400 лет назад в наш лес попал этот проклятый предмет, предки придумали способ запечатать его с помощью наших тел. После него появились еще несколько древних камней в разных частях леса, но наши прародители не успевали вовремя отреагировать и запечатать их в тела юных жриц». «Ого!» Уилл даже разволновался. «Скажи мне, прекраснейшая жрица, а сколько именно древних камней запечатано в ваших юных девах?» Его сердце медленно-медленно стучало в ожидании ответа, рискуя совсем остановиться. «Кроме меня еще две. Мы совсем недавно приняли на себя эту великую должность. Пусть мы и умрем быстрее наших сестер, но зато спасем наш лес». Укуми гордо подняла свою головку, и ее глазки сияли от важности. «А я смогу встретиться с вашей старшей жрицей?» — продолжил разбойник, допрашивать девочку. «Ты... ты спас меня, так что думаю, что это возможно. Но она не жалует чужаков, как, впрочем, и все мы. А если я скажу, что очистил от заражающей ауры древних камней уже 7 мест в вашем лесу, королева же будет рада?» Глаза и без того большие на таком маленьком лице от удивления стали еще больше. 7? Но как? Их же охраняют сильные зараженные звери, и проклятое место не очистит никакой магией. Ее хрупкие ладошки прижимались к щекам, она никак не могла поверить в такое чудо. «Хм, а вы пробовали очистить эти места с помощью осколков, то есть древних камней?» — медленно спросил ворон. «Нет». Она даже замерла, пытаясь понять, а действительно, почему они не пытались такого сделать? «Значит, решили. Веди меня к вашей старшей, а мы уже с ней обговорим, как из вас камнем, осколки достать и лес очистить». «Зачем доставать?» — совсем растерялась Укуми. «Они же там лежат, никого не трогают, есть пить не просят, в конце концов». «Ага, а вы потихоньку мрете, как мухи. А так и вам помогу, и сестру спасу». Хлопнул в ладони ворон и, подхватив не ожидавшую такого жрицу на руки, направился к выходу. «А потом, может, и за объединение мира возьмусь?» — вскользь подумал разбойник и усмехнулся своим мыслям.